Утром Мэй позвонила Энни. Та мчалась в аэропорт, улетала в Мехико разруливать какой-то законодательный дурдом. «Я познакомилась с загадочным человеком», — сообщила Мэй. «Это хорошо. Я не великая поклонница того-другого Галлиполи, Гаравенты, Фрэнсиса. Он нервозный мышь. А этот новый? Что нам о нем известно?» Мэй чувствовала, как Энни подгоняет разговор. Мэй попыталась описать, но поняла, что ей недостает данных. «Худой, карие глаза, довольно высокий». «И все? Карие глаза и довольно высокий?» «Нет, погоди», — сказала Мэй, сама над собой смеясь. «У него были седые волосы. Он седой». «Стоп! Что? Он молодой, но седой. Так, Мэй, это ничего, если тебе нравятся деды?» «Да нет, он молодой, точно. Моложе 30, но седой. Клянусь тебе, я здесь таких не знаю. Ты знаешь все 10 000 человек? Может, у него временный контракт? Фамилию спрашивала?» «Пыталась, но он очень уклончивый». «Ха, как-то не экосферно. М? И прям вот седой. Ну, почти белый. Как пловец? У них шампунь такой, знаешь?» «Нет, нет, не серебристый. Просто седой, как старик». «И ты уверена, что он не старик? Типа как с улицы?» «Нет, не такой». «Ты по улицам бродила, Мэй? Тебя возбуждает стариковский запах? Если мужик сильно старше, ну, затхлый, знаешь, как мокрая картонка. Тебе нравится? Я тебя умоляю». Но Энни развлекалась и остановиться не пожелала. «Пожалуй, это утешительно. Знать, что он всегда может монетизировать пенсионное накопление, и он, наверное, так благодарен за малейшую нежность. Ой, ой, я в аэропорту перезвоню». Энни не перезвонила, но слала сообщение из самолета, а потом из Мехико, забрасывала Мэй фотографиями всяких уличных стариков. «Этот? Или этот? Или этот?» Мэй оставалось только недоумевать. Как это она не выяснила фамилию Кальдена? Она порылась в справочнике компании и ни одного Кальдена не нашла. Попробовала Кальдана, Кальдина, Хальдена. Ничего. Может, она неправильно пишет, неверно расслышала. Можно было бы поискать точнее, если бы она знала, из какого он отдела, в каком корпусе работает. Но она не знала ничегошеньки. Однако ни о чем больше она думать не могла. Его белая футболка, его грустные глаза, что старались скрыть грусть, его узкие серые брюки, то ли стильные, то ли уродские, в темноте не разберешь, и как он обнял ее под утро, когда они дошли до вертолетного поля, надеясь посмотреть вертолет, а потом, ни одного не обнаружив, вернулись в лимонную рощу, и там он сказал, что ему пора. Она доберется сама до автобуса. Он указал на вереницу автобусов в паре сотен ярдов, и Мэй улыбнулась, сказала, что справится. И внезапно он притянул ее к себе, слишком внезапно. Она и не поняла, чего он хочет, поцеловать ее, пощупать или вообще что. А он расплющил ее об себя, правый локоть у нее на спине, правая ладонь у нее на плече, левая гораздо ниже, смелее, у нее на крестце, растопыренными пальцами вниз. Потом он отстранился и улыбнулся. «Точно справишься? Точно. Не боишься?» Она рассмеялась. «Нет, не боюсь. Это хорошо. Доброй ночи». Развернулся и зашагал непонятно куда. Ни к автобусам, ни к вертолетам, ни к цирку. Узкой тенистой тропинкой один. Всю неделю она вспоминала, как удалялся его силуэт, как потянулись к ней его сильные руки. Всю неделю смотрела на большой зеленый лимон, сохранила его, вообще понадеявшись, что если дать лимону время, он созреет на столе. лимон все зеленел. Но отыскать Кальдена не удавалось. Мэй несколько раз квакнула на всю компанию, спросила, изо всех сил напуская на себя равнодушие, не видел ли кто Кальдена, но ответа не получила. Она понимала, что Энни разберется, но Энни улетела в Перу. У компании случились довольно серьезные проблемы с амазонским проектом. Какие-то беспилотники, которые посчитают и сфотографируют все оставшиеся деревья. В перерыве между совещаниями и всякими экологами и чиновниками Энни, наконец, перезвонила. «Давай я лицо распознаю. Зашли фотку». Но у Мэй не было фоток. «Издеваешься? Ни одной?» «Темно было. И цирк». «Да, ты говорила. То есть он подарил тебе зеленый лимон и ни единой фотки. Ты уверена, что он не просто гость?» «Я же говорю, я его уже видела возле туалета, и он заходил посмотреть, как я работаю». «Фига себе, чувак прям подарок. Зеленые лимоны и посопеть в затылок, пока ты пишешь клиентам. В припадке легкой паранойи я бы решила, что он засланец или мелкий извращенец». Тут Энни пришлось дать отбой, но через час прилетело сообщение: «Держи меня в курсе. Я что-то психую. У нас тут бывали разные лазутчики. В том году один парняга, блогер какой-то, пришел на вечеринку и протусовался в кампусе 2 недели, шнырял везде, спал в чуланах. Оказался относительно безобидным, но сама понимаешь, неопознанный летающий мужик — повод для беспокойства». Однако Мэй не беспокоилась. Она доверяла Кальдену. Не может быть, что его намерения гнусны. Была в его лице открытость, откровенная бесхитростность. Мэй не умела объяснить это Энни, но сама не сомневалась в нем ни капли. Она, впрочем, знала, что коммуникатор из него ненадежный, но еще знала, была абсолютно уверена, что он проявится вновь. Обычно невозможность связаться с человеком выматывала и раздражала, но, по крайней мере, в первые дни мысль о том, что Кальден где-то там, явно в кампусе, хоть и недоступной, наполняла ее жизнь блаженным трепетом. Рабочий поток был плотен, но Мэй думала о Кальдене, и каждый запрос оборачивался великолепной арией. Клиенты ей пели, и Мэй пела в ответ. Все ей нравилось. Нравилась Райза Томасон из Twin Falls, штат Айдахо. Нравился Мэг Мор из Гэри, Индиана. Нравились нубы. Нравилась встревоженная физиономия Джареда, который временами возникал в дверях и просил подумать, как бы им повысить общий рейтинг до 98 и больше не ронять. И нравилось, что она запросто игнорировала Фрэнсиса и поток его сообщений, его видеоролики, его звуковые открытки, его плейлисты, сплошное музыкальное раскаяние и печаль. Он стал воспоминанием. Его затмил Кальден, элегантный силуэт Кальдена, его сильные, взыскующие руки. Ей нравилось, что, оставшись одна в туалете, она могла сама изобразить его объятие, своей рукой его повторить. Но где же он? В понедельник и вторник его исчезновение интриговало, к среде стало раздражать, в четверг уже бесило. Теперь казалось, что он незрим нарочно, даже навязчиво. Он же обещал, что проявится. Может, и не обещал, — подумала она. Что он сказал? Она поворошила воспоминания и в некоторой панике сообразила, что под конец он сказал только «доброй ночи». Но в пятницу вернется Энни, и они вместе, хотя бы час проведя вместе, отыщут Кальдена, вычислят имя, наведут прицел. Наконец, в пятницу утром Энни вернулась, и они уговорились встретиться перед мечтательной пятницей. Планировалась презентация развития сферических денег, способа все онлайновские покупки совершать через сферу, что в итоге вовсе отменит бумажные деньги. Но презентацию отменили. Всем сотрудникам велели посмотреть Вашингтонскую пресс-конференцию. Мэй поспешила в вестибюль возрождения, где несколько сотен сфероидов глядели в стенной экран. Там, за кафедрой, обвешанной микрофонами, стояла женщина в черничном костюме, вокруг помощники и пара американских флагов, внизу бегущая строка. «Сенатор Уильямсон добивается раздела сферы». Поначалу в шуме ничего было не разобрать, но после нескольких шипящих «тш» и увеличений громкости к зрителям пробился голос. Сенатор зачитывала обращение. «Здесь и сейчас мы требуем от Сенатского антимонопольного комитета начать антимонопольное расследование деятельности сферы. Мы уверены, что Министерство юстиции увидит в сфере то, чем она и является – монополию в чистейшем виде и потребует ее раздела. Доминирующее положение сферы душит конкуренцию и подрывает капиталистический свободный рынок». Когда она закончила, экран переключился на свои обычные задачи, а именно распространять идеи сотрудников сферы, и в тот день толпы высказали немало идей. Все пришли к единому мнению, что сенаторша славится порою нонконформистской позиции. Она выступала против войны в Ираке и Афганистане, а посему особой поддержки этому ее антимонопольному крестовому походу не светит. Сфера популярна в обеих фракциях, известна своим прагматизмом почти в любом политическом вопросе, а равна своими щедрыми пожертвованиями, и левоцентристская сенаторша не получит особого одобрения от своих либеральных коллег и уж тем более от республиканцев. В антимонопольном законодательстве Мэй не разбиралась и навскидку ничего сказать не могла. Что, на рынке, правда, нет конкуренции? У сферы 90% поискового рынка, 88% рынка бесплатной почты, 92% обслуживания текстовых сообщений. С точки зрения Мэй это попросту доказывало, что сфера создает и поставляет лучший продукт. Какое-то безумие. Наказывать компанию за эффективность, за внимание к деталям, за успех. «Вот ты где», — сказала Мэй, завидев Энни. «Как Мексика? А Перу?» «Она идиотка», — фыркнула Энни, щурясь на экран, откуда недавно вещала сенатор. «То есть ты не дергаешься? Добьется ли она чего-то? Нет. Но сама теперь утонет в океане...» «В смысле, откуда ты знаешь?» Энни глянула на Мэй, затем в дальний угол. Там, со сфероидами, болтал Том Стентон, руки скрещены на груди, и у кого другого эта поза означала бы волнение или даже злость. Стентон, похоже, в основном забавлялся. «Пошли», — сказала Энни, и они зашагали через кампус, надеясь перехватить тако в передвижной закусочной, которую наняли в тот день кормить сфероидов. «Как твой кавалер? Не говори мне, что он умер во время секса». «Я его с тех пор и не видела». «Вообще не появлялся?» — переспросила Энни. «Вот блинство. По-моему, он из какой-то иной эпохи». «Из иной эпохи? И седой. Мэй, помнишь в «Сиянии» эту сцену, где Николсон обжимался с теткой в ванной, а потом тетка оказывается престарелой зомби?» Мэй не понимала, о чем Энни говорит. «Вообще-то», — сказала Энни, и глаза ее остекленели. «Что такое?» «Знаешь, с этим расследованием Уильямсон...» «Нехорошо, что у нас по кампусу шныряет какой-то сомнительный тип. Свистнешь мне, когда он опять всплывет?» Мэй взглянула на Энни и впервые за все годы знакомства разглядела некое подобие настоящей тревоги. В половине пятого Дэн прислал сообщение. «Пока великолепный день. Зайдешь в 5?» Мэй зашла. Дэн поднялся, усадил ее в кресло, закрыл дверь. Посидел за столом, постучал по стеклянному экрану планшета. 97, 98. Замечательные средние показатели на этой неделе. «Спасибо», — сказала Мэй. «Просто блеск. Особенно если учесть нагрузку с нубами. Тяжко было?» «Ну, первые пару дней, да, пожалуй. Но теперь они обучены и я им не очень-то нужна. Они все хороши, и вообще-то стало чуть легче. Больше народу работает». «Отлично! Приятно слышать». Дэн поднял голову, заглянул ей в глаза. «Мэй, тебе хорошо в сфере?» «Еще как», — сказала она. Лицо его просветлело. «Хорошо, это хорошо. Прекрасная новость. Сейчас я тебя позвал, чтобы, ну, соотнести это с твоим социальным поведением, с тем, что оно транслирует. Видимо, я не очень понятно все тебе объяснил, и я виню себя за то, что плохо поработал». «Нет-нет, ты поработал замечательно. Ни малейших вопросов. Спасибо тебе, Мэй, я это ценю. Но нам с тобой нужно поговорить о... в общем, ладно, давай иначе. Ты ведь понимаешь, что наша компания работает, так сказать, не от звонка до звонка. Разумно?» «Да нет, я знаю. Я бы не... Я разве дала понять, что я считаю...» «Нет-нет, ты ничего такого не давала понять. Но мы редко тебя видим после пяти и интересуемся, не рвешься ли ты, ну, уйти отсюда». «Вовсе нет. Мне надо уходить попозже?» Дэн поморщился. «Не в этом дело. Ты прекрасно справляешься с работой, но вечером в четверг на Диком Западе была тусовка. Важный тимбилдинговый ивент на тему продукта, которым мы все очень гордимся, а ты не пришла. Ты пропустила минимум два ивента для нубов, а в цирке мне показалось, что тебе не терпится улизнуть. По-моему, ты ушла минут через 20». «И это бы можно было понять, не будь у тебя такой низкий градус интереса. Знаешь, какой?» «Мэй предполагала, что 8000 с чем-то». «Кажется, знаю». «Тебе кажется», — повторил Дэн, заглянув в экран. 9101. Похоже на правду?» За последний час, с тех пор, как она проверяла, интегра упал. Дэн подсокал языком и покивал, словно раздумывал, откуда у него пятно на рубашке. «Все это копится, и, в общем, мы переживаем, что как-то тебя отталкиваем». «Да нет же! Ничего подобного!» «Ладно, поговорим про четверг, 17:15. Было собрание на Диком Западе. Это где работает твоя подруга Энни. Полуобязательная встреча с группой потенциальных партнеров. Тебя не было в кампусе, и я был в растерянности. Ты как будто сбежала». Мысли у Мэй заскакали. Почему она не пошла? Где была? Она даже не знала про этот ивент. Он на другом конце кампуса, на Диком Западе. Как она умудрилась прохлопать полуобязательное мероприятие? Объявление, наверное... закопалась в недра ее третьего монитора. «Боже мой, прости!» Сказала она, наконец, вспомнив. «В пять я уехала в Сан-Винченцо, в магазин здоровой пищи за алоэ. Отец просил особый сорт. Мэй, — снисходительно перебил Дэн, — в магазине компании есть алоэ. Наш магазин обеспечен лучше любой лавки, и продукты качественнее. У нас за этим тщательно следят. Прости, я не знала, что здесь будет алоэ. Ты сходила в наш магазин и не нашла алоэ? Да нет, я не ходила. Я сразу поехала в город, но я так рада, что, оказывается, давай-ка мы тут притормозим, потому что... Ты интересно выразилась. Ты не пошла в наш магазин первым делом? Нет, прости. Я просто подумала, что таких вещей там не будет. И послушай, Мэй, я, признаться, в курсе, что в наш магазин ты не ходила, и об этом я тоже хотел поговорить. Ты не бывала в нашем магазине ни разу. Ты в колледже занималась спортом, а в наш спортзал ни разу не заглянула. Ты почти не исследовала кампус. Ты, по-моему, воспользовалась примерно 1% наших возможностей. Извини, очень закрутилась. А вечером в пятницу тоже был большой ивент. Прости, я хотела пойти, но пришлось мчаться домой. У отца был приступ. Оказалось, что не страшный, но это выяснилось, когда я уже доехала. Дэн посмотрел на стеклянную столешницу и салфеткой потер пятнышко довольный результатом, перевел взгляд на Мэй. «Это вполне понятно. Уверяю тебя, я считаю, что проводить время с родителями — это очень-очень круто. Я лишь подчеркиваю, что наша работа тесно завязана на сообщество. Наше рабочее пространство — это сообщество, и все, кто здесь работает, — часть этого сообщества. И чтобы все было хорошо, требуется некий градус участия. Это, знаешь, как в детском саду. У одной девочки день рождения, а пришло только полгруппы. Каково ей, по-твоему?» «Так себе, я понимаю, но я же была в цирке, и он был хорош, прекрасен». «Вот скажи, да? И прекрасно, что ты там была. Но об этом не осталось никаких сведений, ни фотографий, ни кваков, ни отзывов, ни записей, ничего. Почему?» «Не знаю, видимо, я увлеклась». Дэн шумно вздохнул. «Ты же знаешь, что мы любим обратную связь, да? И ценим мнение сфероидов». «Конечно. И что сфера в немалой степени базируется на вкладе и участии, в том числе твоих». «Я знаю». «Послушай, вполне разумно, что ты хочешь побыть с родителями. Они же твои родители. Очень достойное поведение. Говорю же, очень-очень круто. Но еще я говорю, что нам ты тоже сильно нравишься. Мы хотим узнать тебя получше. И, может быть, ты задержишься еще на пару минут и поговоришь с Джоси и Деннис? Ты их, наверное, помнишь. Они проводили первую экскурсию. Они бы хотели продолжить нашу с тобой беседу, немножко углубиться. Ничего? Само собой. Тебе не надо бежать домой или... Нет, я в вашем распоряжении. Хорошо, хорошо. Это приятно. Вот и они. Мы обернулись... Деннис и Джоси помахали ей из-за стеклянной двери. «Как твои дела, Мэй?» — спросила Деннис, когда они двинулись в конференц-зал. «3 недели прошло с первой экскурсии. Невероятно. Вот здесь посидим,